Страну раздирали кровавые распри. Но, несмотря на это, итальянские банкиры сужали деньгами всю Европу. В Болонье открылся один из первых европейских университетов. Живописец Джотто уже создал свою прославленную на все времена картину «Поцелуй Иуды», которую принято считать символом начала эпохи Возрождения. Папой в те времена был честолюбивый и властный потомок итальянских графов Иннокентий III. При нем папу стали называть наместником Христа, а превосходство его власти над королевской было утверждено законом. Богатство и роскошь духовенства вызывали ненависть у горожан, богатевших только за счет своего труда. Одна за другой появлялись ереси, учения, которые проповедовали веру в Бога без церкви и церковников, без необходимости платить церкви налоги. Наибольшую известность получила ересь альбигойцев, жителей города Альби на юге Франции. Альбигойцы жили, строго соблюдая христианскую мораль, но не хотели платить папе римскому деньги и даже конфисковали церковное имущество. Иннокентий III потребовал от властителя Альби, графа тулузского Раймунда, наказать непослушных. Раймунд был женат на сестре французского короля, его двор славился богатством, при нем процветала провансальская поэзия. Могущественный граф отказался подчиниться посланнику папы. Иннокентий объявил крестовый поход против Альби. Испуганный Раймунд согласился покаяться и даже подвергся публичному бичеванию. Но крестоносцы уже ворвались в его владения. Их вел Симон де Монфор, известный тогда предводитель рыцарей. Он торопился под любым предлогом захватить богатые земли юга Франции. На помощь Раймунду пришел его родственник, король Арагона Педро II. Симон де Монфор разбил их обоих и захватил Альби и Тулузу. Еретиков убивали десятками тысяч. В одной из церквей за один раз умертвили 7000 стариков, женщин и детей. Сотнями их жгли на кострах. «Убивайте всех подряд! Бог узнает своих!» — говорил папский посол Арнольд Амальрико рыцарям, которые пытались отличить правоверных католиков от еретиков. Позже папа Иннокентий III разрешил создать орден доминиканцев, названный так по имени основателя, испанского монаха Доминика. По созвучию с латинским «домини» — «господь» и «кани», «канис», «собака» — они называли себя «псами господними» — доминиканцами. Уже после Иннокентия III появился папский указ о суде за веру, инквизиция, и доминиканцы прославятся на весь мир пытками, сожжениями и гонениями заподозренных в ересях, в колдовстве. В это же время жили Франциск Ассизский, раздавший свои богатства и основавший орден нищенствующих монахов-францисканцев, и Фома Аквинский, богословские сочинения которого стали философским обоснованием католического христианства. Во Франции властвовали быстро сменявшие друг друга Людовики и Филиппы из рода Капетингов. Один из них, Людовик VI, стесненный непокорной знатью, стал раздавать городам свободу и с помощью благодарных горожан сохранил единую страну, разрываемую на части герцогами и графами. Города, управляемые избирательными советами во главе с мэрами, процветали. Ремесленники объединились в цеха, за плохие изделия в цехах штрафовали и даже выставляли к позорному столбу. Французские банкиры из города Кагора уже пустили в обращение векселя вместо денег. Крестьяне, выплачивая барщину не продуктами, а деньгами, почти все выкупились и получили свободу. Большая часть дворянства уже была в долгу у банкиров, купцов и крупных ремесленников. В Англии после смерти Ричарда Львиное Сердце его слабые преемники не смогли добиться повиновения стремившихся к независимости баронов. Их возглавил Симон де Монфор, сын жестокого усмирителя альбигойцев. Он был очень красив. Сестра английского короля влюбилась в него и тайно обвенчалась с ним. Король и знать не признали их брак. Тогда Симон де Монфор разгромил короля вместе с его сыном, будущим королем Эдуардом I. Эдуарду I пришлось согласиться на создание парламента. Парламент состоял из палаты общин и палаты лордов. В палату общин избиралось по два рыцаря от графства и по два горожанина. Места в палате лордов передавались по наследству. Чуть раньше этих событий в Англии возник и суд присяжных. Парламент появился и во Франции, но совсем другим образом. Очередной Филипп по прозванию «Красивый» задолжал итальянским банкирам огромные суммы денег и, чтобы не платить долг, изгнал их из страны. Денег на войны все равно не хватало, и король решил обложить налогами священников. За это папа Римский отлучил его от церкви. Тогда Филипп Красивый созвал представителей трех сословий – рыцарства, духовенства и горожан. Французский парламент получил название «Генеральные штаты». С согласия парламента король приказал арестовать папу. Королевский посланник Гильом Нагаре, исполняя это приказание, даже дал наместнику Иисуса Христа пощечину. Не пережив унижения, папа вскоре умер, а на его место избрали француза. Папский двор переехал во французский город Авиньон и стал послушен королю. Зато в борьбе с немецкими императорами папство одержало победу. Внук Фридриха Барбароссы, Фридрих II, по наследству владел Сицилийским королевством и хотел объединить всю Италию и Германию. Но ополчение итальянских городов наголову разбило войска Фридриха II, а брат французского короля, призванный папой, разбил и его сыновей. Папа настоял на полном уничтожении рода Гогенштауфенов, объявив его еретическим. Фридрих II был известен и как философ. Он переписывался со знаменитыми учеными своего времени. Ему даже приписывают знаменитый памфлет «Слово о трех обманщиках» — Моисее, Христе и Магомете. Германия осталась без единой центральной власти и распалась на несколько княжеств. Одним из них стала Австрия, образовавшаяся на захваченных у славян землях. На престол этого княжества мелкие князья избрали Рудольфа Габсбурга, положившего начало новой европейской королевской династии. Так заканчивалась в Европе эпоха раннего Средневековья. Имя Фридриха Барбароссы осталось в истории не только благодаря его военным походам. В 20 веке Гитлер назвал план войны против России и Советского Союза планом Барбаросса. И это сделало имя германского императора известным даже тем, кто никогда не изучал историю Средневековья. Имена Симона де Монфора и короля Франции Филиппа Красивого связаны с появлением первых парламентов. А Рудольф Габсбург дал имя одной из самых известных монархических династий мира – австрийской. Габсбурги владели королевской и императорской короной почти 700 лет.